что я имею, что мы имеем. Первый подозреваемый найден. Это Филч, Сквиб, пользующийся магией. Лезть к нему опасно. В любом случае, конечно, все можно списать на условности мира. Подумать, что Сквибы здесь какими-то силами обладают. Но нет, надо будет подкупить Уизли и сделать все так, чтобы они сами принесли мне карту. Если Филч чемпион, сунуться к нему равно сдохнуть. Пока же, а что если присмотреться к нему, повысить репутацию, например, или понизить? Все-таки система выдаст его имя, пусть в виде вопросиков. Это уже будет зацепкой. Не уверен, что карта покажет его настоящее имя. Но что если да, с Петтигрю уже работала. Может и с чемпионом прокатит. Может быть, но опять же не уверен. Надо поделиться с нашими. А сейчас вечер, если пойду попадусь Филчу, и это опасно. А если Филч чемпион, у него карта, то не показывает ли она ему наши настоящие имена? А если показывает, он о нас все знает, тогда почему не действует? Хм, и это я еще не уверен, знает он о репутации или нет. Нет, все же опасно, надо ждать, а пока жду. И все же, кто я? Глупый вопрос. Я это я, остальные интересуют меня больше, особенно Снейп. Надо завтра с ним поговорить, потому как, ой мамочки, увидев выбирающуюся из-под кровати Тонкс, подпрыгиваю. С ума спятила, ты что там делала? А если бы я голым был, и у тебя есть чем удивить меня? Да не волнуйся, я была замужем, знаю, откуда дети берутся. Какие новости? Кажется, ты до чего-то додумался. Филч, Аргус, да ладно, быть не может. А если может, на каком основании такие подозрения? Он со слов Уизли пользуется картой мародеров. Без магии ее не открыть. Откуда магия у Скриба? Они могут только видеть ее. Я прав, репутация. Нимфодора Тонкс, плюс 50, прав. Ты только сам ничего не делай. Я скажу нашим. Я сейчас, твое имя из трех букв. Настоящее имя. И что, мрачнеет Тонкс. Просто, ты тоже скрываешь от меня инфу. Мы были знакомы, нет. Но я бы не против познакомиться с таким очаровашкой. Милый, маленький демон. Я женат, я знаю, морщится Тонкс, как будто плюнуть собирается. Знаю, ты против, что за выражение полное отвращение. Прошлое, Фиби, прошлое. Рада бы забыть, да все никак не отпускает. Не обращай внимания, и я, возможно, перестану. Ну как она тебе, нравится? Слышала, у вас с Салли все хорошо, лучше не придумаешь. Тонкс, а ты? Да, говори. Нет, твои мысли я не читаю, нахожу это неприличным. Так что ты там хотел сказать, Салли? Какая она? Трудный вопрос, начинает плакать Тонкс. Раньше я считала ее плохой, сейчас она мне нравится. Как старшая сестра, хоть старше на самом деле я. Мы разные, понимаешь? Как? Нет, не как противоположности. Впрочем, это слишком долгая история. Я смогу рассказать, только когда ты придешь в наш мир. Обещаешь? Клянусь своей сутью. А теперь отдыхай. Желаю тебе приятных снов. Мне с ней спокойно. Странно, но рядом с этой, я чувствую себя, как будто мама зашла ко мне перед сном пожелать спокойной ночи. Хочется. Тонкс, поймав ее за руку, киваю. Скажи, а когда я узнаю о тебе правду, я с ума не сойду. Скорее посочувствуешь, Фиби. Я пойду. Сам ничего не делай. Это опасно. А я, мне на самом деле пора. Доброй ночи, кем бы ты ни была. Тонкс заботливо укрывает меня одеялом. Погладив по волосам, целует в лоб и исчезает. Интересная она, и настроение поднимает. Она теплая и какая-то уютная, относится ко мне как к ребенку. И это, ну пока не знаю. Глава 15. Утро. Урок. Сижу и втыкаю на нашего декана. Минерва, расхаживая между столами, размеренно и монотонно, но улыбаясь, глядя на меня, рассказывает тему занятия. Ночь выдалась не самой простой. Снова какие-то не то сны, не то видения. Похотливая мышь, всяко разно ласкающая меня, сны. Помню только то, что стоял на крыше и смотрел вниз, в темноту. От голоса МакГонагалу хочется спать, веки слипаются. До конца урока 5 минут, которые я, наверное, не выдержу. Сидящий рядом Драко толкает меня в бок, что помогает так себе. Михаэлис, подойдя, восклицает МакГонагалу. Ты болен? Прошу прощения, мадам, встав, оправдываюсь. Ваш чарующий голос заставляет меня расслабиться и потерять связь с реальностью. Репутация. Минерва МакГонагалу. Плюс 100. Подхалим. Качает головой она. Я бы с тебя за такое 10 баллов сняла. Но на трансфигурации ты лучший. Встань. Покажи свои способности. Преврати табурет. Взмахиваю палочкой. Табурет превращается в павлина. Птица, крикнув, распускает хвост и, важно подняв голову, выставляет одну лапку вперед. «Молодец, Фиби», — улыбается декан. «Что-то мы отвлеклись. Итак, ты во всем лучший». Пытаясь изобразить злость, шипит на меня Драка. «Неа, в полетах на метле тебе равных нет. Мне с тобой не тягаться. Тут я признаю свое полное поражение». «Хе-хе», — толкнув меня, улыбается Малфой. «Умеешь признавать, Гарри лучше летает», — влазит в разговор Рон. «Конечно, Рони, наш Гарри во всем лучший. Не раскрытый талант, не понятый гений. А преподаватели, наверное, из вредности низкие баллы ставят». Звонок, МакГонагалл превращается в кошку и убегает. Все собирают учебники. Слышу разговоры, Трия ночью куда-то собирается. Почувствовав спиной прожигающий взгляд, повожу плечами, разворачиваюсь. Кто бы мог подумать, Рон и Гарри. Сидят, смотрят. Не нравится мне этот Рон. Ну вот не нравится и все. Запах как от выключенного из сети холодильника, простоявшего сутки, а потом открытого. Неприятный. «Поттер, зачем ты здесь? Был урок», — теряется Гарри. «Нет, ты не понял, друг мой. Зачем ты в Хогвартсе? Учиться. А ты учишься? Что-то я не заметил. Вот Драко учится, тут вопросов нет. Гермиона учится. Все учатся. Потому что Хогвартс — школа чародейства и волшебства. А вы с Роном зачем здесь? По зельеварению вы налип без палочки. Чары вам не даются. На истории магии вы спите, пока Локхарт на вас не накричит. Думаешь, статуса мальчика, который выжил, и полетов на метле хватит?» Не слушая его, Гарри, пытаясь утянуть друга к выходу, бормочет Рон. «Рыжий, заткнись, не с тобой разговариваю». «Так что с тобой не так, Поттер? Гарри убил твоего хозяина», — срывается Рон. «Сам, будучи младенцем, а что сейчас, сил растерял, или слава голову вскружила? Рони, ты сам подумай, ну кого может убить младенец? Я думаю, слухи все это преувеличенные». «Заткнись», — шипит Рон. «Гарри, пойдем отсюда». «Давай, Гарри, иди. Вместо учебы, продолжай носиться за этим рыжим отбросом. Уверен, в старости он поможет тебе забираться на метлу. На большее ты не способен, ничтожество». «Что ты говоришь?» — впервые отвечает Гарри. «Разве я не прав, Поттер? Посмотри на себя. С виду приличный, не дурак. А поступив в школу, спятил и занимаешься черт пойми чем. Тебе учиться надо, а не за рыжим хвостиком ходить. Репутация. Рон Уизли. -100. Гарри Поттер. -10. Злишься, Поттер? Правильно. Сердцебиение учащается, дыхание, давление поднимается. Может быть, пока не поздно, пока рыжий совсем тебя не испортил, прилив крови к голове заставит твои мозги шевелиться. Может быть, ты поймешь, что рыжий — Рон мой друг. Стиснув зубы, шипит Гарри. До каких пор? Пока ты на него деньги тратишь, или пока весело время проводишь? Урежь финансирование, начни учиться, займись делом. Ты сам увидишь, как рыжий, после нескольких безуспешных попыток вернуть тебя на путь истинный, сам отвянет. Присмотрись к нему, Гарри Поттер, присмотрись. Таких людей, как Рон, гонит от себя поганой метлой, они в рот им заглядывают. И как только ты это поймешь, когда заметишь, жить тебе станет намного легче. Попробуй, тебе понравится. Рон все же утаскивает Гарри. Отворачиваюсь, улыбаясь, убираю книгу в сумку. А ты слов на ветер не бросаешь, прибавив 20 к репутации, кивает Драко. Это и вас касается, лорд Малфой. Увижу рядом с рыжим, получите по шее. Я, рядом с рыжим, да я их Филчу сдам. Драко, на будущее, никогда ни на кого не стучи, ни на кого. Пусть это будет твой враг, пусть тот, кого ты ненавидишь. Не делай этого, не понимаю. Статус, происхождение, манеры, благородство. Ты лорд, в будущем значимый человек. Никогда не сдавай даже тех, кто этого заслуживает. Обещаешь? Дай слово. Даю. Даю слово, что никогда ни на кого не настучу. Но при чем здесь это? Увидишь. Пошли. Сейчас полеты. Хочу посмотреть, как ты всех за пояс затыкаешь. Это я могу. Полеты. Все летают, даже Лангбаттом кое-как. Я же на земле. Держу метлу, смотрю на веселую Хуч. Мадам, позвольте узнать, чем вызвано ваше веселье? Тем, что один маленький, но очень очаровательный рыцарь заступился за меня. Это было так наивно, но в то же время невыносимо мило. Разве рыцарь должен поступать по-другому, особенно с дамой сердца? Прекрати, я не девчонка с Гриффиндора. На твое обаяние я не поведусь. Тискать тебя и пищать от восторга я не стану. Разве что чуть-чуть. А знаешь что? Давай встретимся сегодня вечером, выпьем чаю, поговорим. Попытаемся решить твою проблему. Звучит заманчиво. Где и когда? Я думала, ты откажешься. постесняешься. Я все-таки, мадам, не забывайте, кто я и откуда. Мы несколько лет жили в Париже, городе любви. Стеснение там не принято. Я же, почту за честь скрасить ваш вечер. Репутация. Роланда Хуч. Плюс 100. Нормально. Но только никому, Фиби, кивает Хуч. Не хочу, чтобы это стало достоянием общественности. Извините, вы о чем? Умный мальчик, очень умный. В 6 вечера, в моей комнате. Хе-хе, прикольно. И нахрен бы мне это надо, но против натуры не попрешь. Да и женщина, ну прям красотка. После занятий, нимфодоротонкс. После рассмотрения предположений Фиби, переношу всех в выручай комнату. Компания собирается приличная. Салли, Александр, Снейп, Локхарт, Фадж, Анна и Элеонора. Фиби с ушастиком на голове. Держась подальше от Салли, встаю за Снейп и тут. А почему Фиби такой мрачный? Смотрит, подозрительно щурится. Курит сигарилу и, выдыхая клубы фиолетового дыма, косится на Фаджа, который периодически закрывает один глаз и мило, насколько это возможно, учитывая его внешность, улыбается. Он догадался? Нет, не может быть. Итак, начнем, кивает Александр. Что начнем? Перебивает его Фиби. Будем дальше продолжать этот спектакль? Ты о чем, мальчик? Удивляется Фадж. Я о том, что ты девочка в этой оболочке. Заметил, ты на меня реагируешь. Вздыхаешь, плечиками поводишь, прическу поправляешь. А еще ты меня знаешь, потому как в твоих глазах радость и узнавание. А еще у тебя нет одного глаза, и ты по привычке закрываешь его. Так вот, достопочтенные дамы и обворожительные господа, сколько еще вы будете меня наебывать? Фиби, морщится Салли. Я не понимаю, милая, это я не понимаю, к чему все это. Вся эта суета, сгон всех богов, богини демонов из моей первой жизни. Не отрицайте, не надо. Для меня это настолько очевидно, что даже тошнит. Вы во мне кого увидели? Ребенка, братик, пищит ушастик. Заткнись, мышь, не смей перебивать меня. Что вы все задумали? Молчите, давай свою версию. Сложив руки на груди, улыбается Локхарт. Хм, мою версию, пожалуйста. Чемпион, его поиски и уничтожение. Да, восклицает Салли. Нет, отрезает Фиби. То есть и да, и нет. Это не основная часть задания. Или его вторая часть. Все что угодно, но не основная причина того, что все мы здесь сегодня собрались. Я не преуменьшаю силу чемпиона, нет. Тщеславием не страдаю, гордыней тоже. Вот только, цель не столько он, сколько его совместные поиски. Я прав, абсолютно, кивает Локхарт. Мы здесь, чтобы найти чемпиона, в процессе обучить тебя, дать знания и довести их до мастерства. Но самая главная наша цель – сблизиться с тобой. Нахрена? Теряется Фиби. Ну как же, раскуривая сигару, качает головой Локхарт. Надо. Развиваете привязанность, мрачно бормочет Фиби. А потом, это чтобы я что-то сделал для вас? Да, Санек говорил, что его мир погибает. А я, а вы, это все для того, чтобы я лучше. Это для того, чтобы ты увидел, какие мы на самом деле, улыбается Снейп. Чтобы когда придет время, ты смотрел не на домыслы, мифы, сказки, а на свой опыт общения с нами. Наебалово, морщится Фиби. И снова нет, качает головой Локхарт. У тебя система репутации. Обмануть ее не сможет даже сам игрок. Наш мир умирает и скоро сгинет, растворится в желудке пожирателя. Мы хотим жить. Игрок изменил нас, мы познали потрясающие чувства. Страх, тоска, дружба, любовь. И это прекрасно. Мы теперь по-настоящему живые. Мы на самом деле привязались к тебе, Фиби. Или как к тебе обращаться, курьер, соски. Сань, смотря на свои трясущиеся руки, шепчет Фиби. Ты никогда не врешь. Это правда? Да, улыбается Александр. Чистая. И Салли тоже. Все ее чувства к тебе, кристально чисты. Она любит тебя. Понимаешь? Не понимаю. Зачем вам я? Почему игрок? Клянитесь, клянитесь своей сутью в том, что это правда. Клянусь своей сутью, в том, встав начинает Снейп, что все мои слова, сказанные тебе, чистая правда, а действия чистые и не несут никакой подоплеки. Локхарт, Фадж, Александр, Салли, все остальные и я, клятву повторяем. Фиби успокаивается, подойдя, обнимает Салли. Никогда бы не подумала, что все они на это способны. Конечно, были у меня подозрения, но после клятвы. А Фиби молодец. Фадже щелкнул как семечко. Да и остальных тоже. Но никого не узнал. Я правда не знаю, кого он должен узнать и что их всех связывало. Пока так будет лучше. В выручай комнате начинается полемика. Все собравшиеся обещают, что тормозить больше не будут. Но и спешить тоже не надо. По мнению Александра, миссия продлится как минимум 2 года, в идеале 3. Локхард предлагает форсировать события и разобраться за год. На вопрос Фиби, почему так долго, подробно объясняет, что раз выпала возможность на должном уровне усвоить магию, этим надо пользоваться. Потом, учиться времени не будет, а если и будет, то учиться другому. К тому же, метод передачи информации имеет минусы. Фиби, после получения энергии, все знает, но знать и уметь вещи разные. Поэтому, ему придется оттачивать мастерство, пока есть возможность. Сходимся на том, что задержимся здесь на 2 года. Опять же чемпион. Со слов Александра, он настоящее чудовище. И если что, все наши аватары и тела, в которых сидят вселенцы. Александр говорит, что для этого монстра, наши аватары как мыльные пузыри для карьерного бульдозера. Поэтому, ну мы же все равно его раскроем. Бесится Фиби. А когда раскроем, будет бой. В любом случае. Но к тому моменту ты освоишь магию, ухмыляется Локхард, на должном уровне. Нет, ей ты не победишь, но она поможет. К тому же, здесь есть 2 души, которые тебе нужно выпить, кивает Александр. И вот тогда, твои шансы увеличатся. Вот только выпить их надо в определенной последовательности. Что за души? Феникс и Василиск, кривится Локхард. Души сильные. Сначала ты выпьешь Феникса, потом Василиска. Почему я сейчас не могу их выпить? Феникс в кабинете директора, змеюка в подземельях. В чем проблема? Во многом, говорит Локхард. Первая причина. Неосознанно, а может и осознанно, Дамблдор работает на чемпиона. Чемпион за ним следит, и я уверен, что направляет. Исчезновение Феникса сразу вызовет реакцию. Дамблдор убьет тебя, на усвоение этой души уйдет время, пока ты будешь слаб и уязвим, добрый волшебник тебя не пожалеет. Убийство самого Дамблдора всполошит чемпиона, а вместе с ним и истинного, тогда ты ничего не сможешь сделать, а наши аватары будут уничтожены. Душа Василиска, без души Феникса, убьет тебя или обезобразит. Хочешь быть похожим на Володьку? Вот и мы не хотим. Так что жди. Дамблдор опасен для меня. Он псих, закрыв один глаз, кивает Фадж. Шизоид, беспринципная и бессовестная тварь, которая пойдет на все. Сам видишь, что он делает. Тащит в Хогвартс всякую опасную дрянь. Философские камни, зеркала, подозрительных личностей. Думаешь, он не знает о Володьке на затылке Квиррелла? Или ты думаешь, что Великий Светлый не знал о том, что крыса Рона Уизли на самом деле анимаг Петтигрю? Или о том, что Грюм это Крауч под оборотным зельем? Знал. Маги его уровня вычисляют анимагов как нечего делать. Это на самом деле просто. Как и тех, кто под оборотным зельем. Так Дамби главное зло, именно, Фиби, разводит руками Фадж. Сам подумай, посмотри, по Хогвартсу разгуливают тролли, ползают василиски, тусуются всякие отбросы, творится хрен пойми что, а где Великий Светлый, занят, чем, его надо убирать. Тебе, Фиби, для потери тела хватит 1, максимум 2 заклинаний, первая Авада Кедавра снесет твои силы почти полностью, вторая в лучшем случае вернет душу в кабинет игрока, в худшем, тебя выпьет чемпион. Надо ждать, надо смотреть, надо думать. Может быть, я не исключаю этого, ты справишься с чемпионом. Но если с ним будет Дамблдор, то даже чудо тебе не поможет. Да что этот Дамблдор мне сделает? Вы, огромный опыт, невероятные силы, шиза. Плюс философский камень, который делает из него почти бессмертное существо. Плюсом идут зелья, ингредиенты для которых выдал Феникс. Сложи все это и получишь. Крупнокалиберная снайперская винтовка, рычит Фиби. Выстрел из укрытия, за километр, в голову, взрывной пулей. Все. Или Дамби как агент Смит может от пули уворачиваться. Тогда Гатлинг лазер. От света, еще никто не увернулся. Свет, луч лазера, быстрее восприятия даже прокачанного магией человека и быстрее проводимости нервных волокон. Че вы меня пугаете? Дамблдор, Дамблдор, нашли проблему, он мне нравится, улыбается Локхард, а вот ты, Фадж, нет, тормоз, ты, тугодум, и мозги у тебя закостенели, тьфу, я вообще-то девушка, женским голосом говорит министр, можно и потактичней, так что делаем, господа и дамы, ждем или действуем, и снова начинается полемика, все спорят, ругаются, перечисляют плюсы, минусы и риски, хорошо играют, просто замечательно. Вот только Фиби на все это плевать. Он довольно улыбаясь жадно целует Салли, которая ему отвечает. После чего подмигивает мне и уходит из комнаты. И как только он уходит, заставляя спор утихнуть, в комнате появляется игрок. Садится в кресло, обводит нас тяжелым взглядом. прикрывает рот рукой. «Брат, вот только не начинай», — идет к нему Александр. «А что тут начинать? Вас, богов, богини высших демонов, уделал мелкий демоненок. Мы, он вас отымел», — хлопнув ладоши, восклицает игрок. «Хотел бы я так сказать, но не скажу, потому что мы, кроме Тонкс, знаем, кто такой Фиби на самом деле. Его память просыпается. Держите его, а то он ведь сам со всеми разберется, а вы не у дела останетесь». «Да, мы стараемся». «Плохо стараетесь, мистер Снейп. Ваши методы настолько глупые и малопонятны. Ох, повод радоваться дает только Локхард. Молодец. Ошарашил, потряс, шокировал, не дал теме зайти не туда, а потом ловко выкрутился. Остальные, позвольте спросить, а великие, вам так сдохнуть не терпится? Так обращайтесь, я вас даже безболезненно уничтожу. Идиоты, с кем работать приходится? Мама дорогая, игрок, мы, вы, Александр, теперь не руководите операцией, а только помогаете. Вы на подхвате, думать вы не умеете. Позорище, связался же я с вами. Боги, боги, а ведете себя. Ладно, пока Фиби интересны, Салли, Филе и в какой-то степени Тонкс, я вам помогаю, думайте. Игрок исчезает. Александр складывает руки на груди, с ней Салли мрачнеют. Локхард злорадствует. А что значит в какой-то степени я интересна Фиби? Нет, я не хочу. Да, он милый, но кто я и кто он? А что, я одна, а он красивый. Может, Салли меня убьет. Глава 16. В назначенное время, стою у дверей комнаты Хуч. Поправляю галстук, безуспешно приглаживаю волосы, стучу. Минута в минуту, затаскивая меня внутрь, улыбается она. А как, неужели с пустыми? Обижаете, вытаскивая из-под мантии, то есть из инвентаря, бутылку вина и шоколадки, киваю. Свидание со столь прекрасной дамой, с пустыми руками. Преступление. Все внимание Хуч переключается на вино. Она, не моргая, смотрит на бутылку и даже сглатывает. Берет бокалы, открывает бутылку и отправляет меня мыть руки. Пока иду, замечаю, как мадама отпивает прямо из горла. Немного, но это все равно плохо. У нее руки трясутся. Она алкоголичка, которая из последних сил пытается перебороть свою зависимость. «Мадам, что-то не так? Что может быть не так?» Наливая себе полный бокал, а мне совсем чуть-чуть, вздыхает Хуч. «Я пригласила на свидание первокурсника. Сейчас его вином угощать буду. Я сошла с ума. Все мы в какой-то степени безумцы», садясь к ней, улыбаюсь. «И грешники. По крайней мере, святых я еще не встречал. За вас, мадам, и ваши обворожительные глаза. Выпиваем». Смотрю, как Роланда, сжав кулак, сдерживается и старается не выхлебать все сразу. «Ох, Фиби, ты мой спаситель. Мне так легко. Я еще налью. Позволь узнать, откуда у тебя вино? Из наших погребов. Я лорд, мне можно». «Да, вы, аристократы, рано взрослеете. Обручен с кем-нибудь?» «Нет, у нас с этим не так строго. Отец говорит, что я сам должен выбрать». «Правильно говорит», морщится Хуч, все же выпивает бокал залпом. «Ух, отличное вино. Поговорим о твоей проблеме. Кажется, я нашла решение». «Какое?» «Бандаж надевают профессиональные игроки. Неудобно, но больно точно не будет». Улыбаясь, Хуч тянется к бутылке, выливает остатки, опрокидывает и косыми глазами смотрит на меня. «Понимаю, дело не мое, но вот это вот плохо. А что по-твоему хорошо?» Пытаясь собрать глаза в кучу, спрашивает Хуч. «Пытаться найти свое счастье, смотреть, как другие живут, а тебя все стороной обходит? Со мной все в порядке. Я могу в любой момент бросить. У тебя еще есть?» «Вкусная очень». Одинокая, несчастная женщина, пытавшаяся найти облегчение на дне бутылки, не нашла. Там только алкоголизм обитает. Ну и белочка в засаде сидит. Ставлю на стол еще одну бутылку. Насыпаю горсть таблеток детоксина. Хуч хватает бутыль, судорожно вкручивает в пробку штопор. Открывает и жадно пьет из горла. Замирает. «Что? Почему ты так смотришь? Ну давай, начни судить меня. Начни обвинять. Скажи, что я старая пьяница. Начинай. Вы очень красивая и в душе добрая», улыбаясь, говорю, отчего Хуч медленно ставит на стол бутылку. «Ваше счастье рядом. Вы просто не видите. Вам бутылка взор загораживает. Это ты на себя намекаешь? Я поняла. Ты очаровал меня. Теперь пытаешься напоить и воспользоваться? Чудовище. Ненавижу. Фиби. Прости. Я не хотела. Маленький мой, не уходи. Интересные у вас фантазии, мадам. Но нет, я слишком хорошо воспитан. Выбирайте. На столе перед вами бутылка, ваше прошлое и билет в никуда. А вот это, магловское лекарство. Две таблетки и ваша зависимость пройдет. Мир станет ярче, светлее. Борьба закончится. Так не бывает, морщится Хуч. Ты меня обманываешь. Встаю, наливаю в стакан воды, приношу его женщине и, взяв две таблетки, улыбаюсь. Роланда, мне, да, мне 11. Я ребенок, но, если вы совсем сопьетесь, я буду очень расстроен. Выберите таблетки, пожалуйста. Я не верю, я, понимаете, шагая к ней, киваю. Мне очень приятно видеть на уроках Роланду Хуч, женщину с красивыми глазами, волевую, сильную, веселую, а не пропитое опухшее ничтожество. Возможно, я сужу неправильно, и женщина с красивыми глазами всего лишь маска той, пропитой, а возможно, внутри вы гораздо лучше, чем думаете. Просто вас не поняли, не поддержали, когда это было нужно, не указали на то, как вы скатываетесь в никуда. Выбирайте. Роланда зависает, смотрит то на вино, то на таблетки, хватает меня за руку, вырывает лекарство и запивает водой, тяжело дыша встает и отходит к окну, поворачивается. Правильный выбор, подскочив, обнимаю. Вы не пожалеете, утром, все как рукой снимет, и вы, мой маленький ангел, стиснув меня, вздыхает Хуч. Конечно, я не верю, что две таблетки излечат мою зависимость, но знаешь, только ради тебя я точно брошу пить. А теперь, что-то меня совсем развезло. Ой, укладываю женщину на кровать, сняв с нее туфли, укрываю одеялом и, забрав пустые бутылки, ухожу. Выйдя, прислоняюсь спиной к стене, съезжаю на пол и смотрю на трясущиеся руки. Что со мной? Я же демон. Почему этот поступок, безусловно светлый, заставляет меня задыхаться от счастья? Я демон, я убийца. Но черт возьми, как же это приятно. Да, душа Хуч далеко не светлая и чистой ее назвать нельзя, но я видел, как она светлела. Я чувствовал, как проявление заботы и понимая делали ее измученную душу ярче. Что мы за народ такой? Во всех сказаниях творим зло, искушаем, забираем души. И да, я сам так делал, когда с помощью контракта забрал душу Джирай. Но, чистая душа или возможность помочь заблудшим, и мы, когда-нибудь, я все это узнаю. Пока же, надо идти, скоро Филч на охоту выйдет. Иду, можно сказать, бегу по коридорам, сворачиваю за угол, и тут, попался. Ну и куда это мы ходили, в такой поздний час? Точнее, к кому? Оливия, душа моя, был у преподавателя, мадам Хуч. Оливия и три ее подруги в оправдание не верят, решают, что я снова таскался в общежитие Слизерина, решают наказать меня и пока есть время тащит, выручая комнату, которая сейчас представляет из себя аналог бара. Ну рассказывай, кобелина малолетняя, прижимая меня к стене, шипит Оливия. Поделись, чем эти слизеринские мымры лучше нас, позволяют больше, или, да, ах, мерзавки, краснеет Оливия. Я всегда знала, что они шлюхи, а ты, не ожидала я от тебя такого. Девочки, надо срочно это исправлять, но сначала, Фиби, показывай. Что показывать? Подозревая совсем нехорошие, спрашиваю. Как что? Татуировки. Говорят, они очень стильные. Да ты не бойся, пока мы здесь, сюда никто не войдет. Нет, в комнату войдут, но нас там не будет. Это волшебное место подстраивается под каждого. Ну, мы ждем. И это, да, развязывая галстук, спрашиваю. Фиби, мнется Оливия. Говорят, ты можешь достать что угодно. Можешь организовать нам несколько пачек сигарет? У меня как раз три завалялись. Сейчас. Правда, они японские. Ага. Прямиком из системного магазина, раздел товара из мира Шиноби. Смотрите, он и правда раздевается, указывая на меня руками, мурлыкает Оливия. От излишней скромности ты не помрешь, вот ваши сигареты. А скромность? Сняв рубашку, поворачиваюсь к девушкам спиной, сгибаю в локтях руки, напрягаюсь. Оливия Суэн, плюс 250, Анита Спаркс, плюс 200, Лесли Флетчер, плюс 195, ух ты, а ты много тренируешься, такой молодой, а уже такие мышцы. А что значит вот эти круги с запятыми на позвоночнике? Это секрет. Да, действительно стильные татушки, соглашается Анита. А на шее? Видимо, в вашей семье особенное отношение к запятым. А портрет на плече? Кто это? Великий маг. Имя не скажу, это тайна. Но когда-нибудь я расскажу свои секреты. Но не сейчас. Вы довольны осмотром? Более чем, закуривая, вздыхает Оливия. Сигареты просто чудо. Что мы должны за них? Сущие мелочи. Ага, какие? Попки покажите. Извращенец. Кто бы говорил, мадмуазель Суэн. Ну так где моя оплата? Девушки краснеют, отходят в сторону и шепчутся. Пока одеваюсь, явно решаются. Кивают друг другу, разворачиваются, задирают мантии и юбки. И я, конечно, всего ожидал. Ожидал даже, что меня перекроет и я распущу руки. Но, они по сравнению с женами, ушастиком и Салли, настолько обычные, что не вызывают у меня ничего вообще. Попки обычные, да, круглые и широкие. Но, задница Салли, даже в лосинах, вызывает у меня обильное слюноотделение и каменный стояк мгновенно. А тут, ой, налезли плавки даже не в обтяжку. Они чуть великоваты, и я не знаю, с одной стороны мне нравится, с другой ни о чем, ни о чем вообще. Ну как, виляя задом, спрашивает Оливия, ты доволен? Я в восторге, наигранно восхищенно выдыхаю. Потрогать можно? Две подруги отказываются сразу. Оливия вздыхает, выпрямляется, подходит ко мне. Фиби, такой маленький, а уже такой испорченный. Сейчас, за такое предложение, тебе стоило бы выдать пощечину, но... Поскольку я тебя обожаю, потрогай. Оливия подходит ближе и обнимает меня. Засовываю руку ей под юбку, провожу по бедру и сжимаю ее попу. Как могу, изображаю восторг. Вздрагиваю, задыхаюсь. Ох, малыш, да ты сейчас сознание потеряешь. Ну как нравится. Ха-ха-ха, какой же ты смешной. Я захожу чуть дальше. Надавливаю пальцами на ее самое чувствительное место. Потираю. Мхах, открыв рот и скосив глаза, выдает Оливия. Хватит, останови меня, продолжая массировать, улыбаюсь. Или просто отойди. Ух, закатив глаза, вздрагивает девушка. Фиби, я, уй, быстро ты, тебе понравилось? Ничего не отвечая, Оливия хватает подруг за руки и убегает. Громко хлопает дверью. Да, глядя на свои влажные пальцы, пожимаю плечами. Ни о чем, даже не шевельнулось ничего. Смертные девушки, все, хотя... Флиртовать с ними и получать положительную репутацию, а также внимание, мне очень нравится. Ладно, час поздний. Хагвард засыпает, засыпает Фиби, просыпается курьер. Выйдя из комнаты, надеясь на удачу, концентрируюсь на одном конкретном предмете и захожу обратно. Разглядываю изменившуюся, выручая комнату, заваленные всякой всячиной стеллажи и полки. Закрыв глаза, сосредотачиваюсь и чувствуя скверный запах, иду на него. В глубине сего замечательного места нахожу то, что нужно. Я мимо души не пройду. Разглядывая сверкающую на полке диадему Рейвенкла, улыбаюсь. Не знаю, так было в каноне или нет, но сегодня мне определенно везет. Диадему в инвентарь. Экспроприирую несколько золотых украшений. Мне надо парочку картин и так по мелочи. Покидаю комнату, снова концентрируюсь и захожу. Теперь в комнате почти пусто. Почти, но не совсем. Здесь шкаф, и этот шкаф. Скупаю в магазине взрывчатку, динамит. Соединяю шнуры и отрываю покороче. Открыв шкаф, бросаю туда галеон. Закрываю двери, выжидаю несколько секунд. Открываю и вместо галеона вижу на полу черное перо. Хихикая, укладываю туда связку динамита. Отрываю шнур еще короче, поджигаю и в момент, когда огромная связка динамита должна бабахнуть, захлопываю двери. Шкаф не взрывается. Выждав несколько минут, открываю дверцы, бросаю галеон, закрываю. Открываю и, улыбаясь, подбираю монету. Хе-хе-хе, потирая руки, хихикаю. Спокойной ночи, кем бы вы ни были, а я пойду. Мне к Уизли зайти надо. Уизли журналом очень рады. Забыв про меня, близнецы разглядывают страницы. Не отвлекаясь, заверяют, что теперь готовы сделать все. И по глазам вижу, они сделают. Да они не то что карту, они самого Филча выкрадут. Мне же интересно, кто получил подарочек. Мне очень интересно. Утро. Выручай, комната. Собрание. Мрачный Снейп, вздрагивающий от каждого шороха Фадж. Довольный Локхарт, волосы которого стоят дыбом. Взъерошенное Тонкс, лицо которой покрыто сажей. Дерганный Санек и Салли, платье на которой сгорело. Ёб твою мать, Фиби. Первым не выдерживает Санек. Ты же нас чуть не угробил. Я не знал, что вы там. Какого хрена вы вообще делали в Горбиной Беркис? Фиби. Кричит Санек. Да, мы следили за Дамблдором. Кивает Локхарт. Наш светлый во всех местах директор проворачивал там подозрительные сделки. Покупал крестраж. Ага. И как? Купил? Купил, улыбается Локхарт. И уже пошел к шкафу. Но тут, открывает он дверь, а там галеон лежит. Дамби, конечно, завис. Дабы проверить, кто там со шкафом балуется, поместил в него перо. Ожидая ответа, открыл дверь и тут. Бабахнуло так, что заведение со всеми личностями в щепки. Мы кое-как ноги унесли. А Дамби, жив, собака, машет рукой Локхарт. Надо было тебе больше взрывчатки закладывать, а лучше атомную бомбу впихнуть, чтобы наверняка. Старый хер закрылся щитом, телепортировался. Сейчас сидит в кабинете, дергающийся глаз успокоить пытается. «Фиби, так нельзя!» — кричит на меня Синек. «Это получилось!» — встает Локхард. «Повезло или игрок помог, мне неведомо. Но, теперь Дамби будет спешить, а спешка — это ошибки. А ошибки не понравятся чемпиону. Значит, он раскроет себя и будет выпотрошен. Псих!» — кричит на меня женским голосом Фадж. «Ты чуть всю операцию не накрыл. Да я тебя сейчас. Что? Ты мне сейчас что? Ну, продолжай. Думаешь, я буду молча стоять и ничего не делать? Я не знаю, кто ты, не помню, что нас с тобой связывает. Но если ты, девушка, рыпнешься на меня, твоя рожа будет украшать дверь в мою комнату. Все поняла? Поняла. Ну тогда инцидент исчерпан». Хлопнув ладоши, улыбаюсь. «Верните меня в мою комнату. Скоро подъем. И это, вы, конечно, все боги и богини, так что не в обиду будет сказано. Как учителя, с этим вашим способом мгновенной передачи информации и знаний, вы супер. Но как агенты, нали без палочек. Знал бы ты, с кем разговариваешь», — качает головой Фадж. «Разве не с друзьями?» — закуривая сигарилу, улыбаюсь. «Не с единомышленниками, не с будущей женой? Нет, вы обратились за помощью к моему учителю. Как я понимаю из ваших действий, слов и поступков, помогать вам будет не он, а я. Ты прав», кивает Локхард. «Но хотелось бы повежливее», улыбается Снейп. «Все-таки мы боги, а ты ручная собачка игрока, средство, которое вы обманом пытаетесь расположить себе, инструмент, который вы пытаетесь держать под контролем. Кто? Ты ошибаешься», всхлипывает Тонкс. «Надеюсь на это, очень надеюсь на то, что ошибаюсь в этом, а не в том, что система репутации обманывает и добавляет очки по нажатию нескольких кнопок на пульте. Система не врет», — округляет глаза Салли. «Почему я должен в это верить? Где доказательства? Это работает, потому что работает. Но Фиби, наша любовь, Салли, есть и никуда не денется. Но настоящая ли она, не возникла ли она по воле учителя? Я вас не пугаю, не вижу в этом смысла. Но, когда игрок расскажет мне правду, держите штаны. Если вы все использовали меня или обманывали, боги верят в других богов, советую начать. Потому что если вскроется обман, только игрок сможет остановить меня. Все. И да, если не можете помочь, так хоть не мешайте. Тонкс, перенеси меня. Там же, Салли. Что на него нашло?» — чешет голову Санек. «Все же нормально было. Это наша вина», — улыбается Локхард. «Мы изменились. Изменили свое мировоззрение и отношение. Мы обрели то, чего у нас никогда не было, чувство. И что мы делаем? А ни хрена мы не делаем. Как сидели, так и сидим. Думаем, выжидаем. Спешить нельзя. Тут важно продумывать каждый шаг. Мы уже один раз досидели», — ворчит Гилдерой. «Да рассчитывали. Дождались. Вы как хотите, я за дело возьмусь. Ты же все здесь уничтожишь», — пищит Тонкс. «Все и всех. Вот», — указывая на дверь, рычит Локхард. «Вот там, наша последняя и единственная надежда», — делает вид, что просыпается. «Сейчас зубы чистить пойдет. Он не игрок, не мы сами, не те, кто остался. Положение наше плачевное не исправит. И он уже бесится, потому что тайн слишком много. А мы с вами толком ничего не делаем. Надо шевелиться, расти, идти вперед. Да, миллионы лет мы занимались тем, чем могли. Черствели, ленились, заплывали жиром, не видели угрозы. А я жить хочу. Мне теперь нравится. Мне нравится жить. Нравится этот безумный мальчик. Вы как хотите, но все планы Александра – полное дерьмо. Следуя им, мы или настроим Фиби против себя, или нас всех чемпион нагнет. А я этого не хочу. С вами или без вас. Теперь я пойду за мальчишкой. Я слишком стар для всего этого», — вздыхает Снейп. «У меня сиськи больше, чем у Салли. Меньше жрать надо и больше двигаться», — ехидничает Локхард. «Ну, что скажете? Начнем уже по-настоящему шевелиться?» Все с трудом, но соглашаются. Расходятся по своим делам. Ловлю Тонг за руку. Взглядом заставляю прижаться спиной к стене. «Не надо», — пищит Нимфодор и начинает плакать. «Я не специально, так само получилось. Само, не понимая, о чем она, но желая узнать, изображаю злость». «Да неужели?» «Да-да-да», — часто кивает Тонкс. «Просто он такой симпатичный. С ним так интересно. Я не поняла, как запала. Это все его чары. Он же демон. Прости, я не хотела. Ах ты подлая», — схватив Тонкс за шею и поднимая над полом, рычу. «Только от жопы отлегло. Только мы заключили мир, как ты у меня мужа увести хочешь. И ты меня монстром называла. Я не хочу уводить, хрипит Тонкс. Нет, только не бей. Развоплощать тоже не следует. Да я поговорить просто, отпуская ее, улыбаюсь. Точнее, попросить о помощи. Ты, меня, о помощи? Ну конечно, сестренка, у нас же мир, мир и взаимопонимание. А раз так, то вот, слушай, дело довольно щекотливое. Но, ты же хорошо общаешься с Фиби. Так вот, не могла бы ты нашептать ему обо мне? Ну, что-нибудь хорошее, светлое и чистое. А такое есть? Придумай что-нибудь. Тонкс, не мне тебя учить, ты же у нас умница, а я, взамен, ты втрескалась, я вижу, ты сама этого не понимаешь, но это факт, поможешь мне, я помогу тебе, в его семью, я попаду раньше, с твоей помощью, а когда попаду, то замолвлю за тебя словечко, по рукам, да, и еще, клянусь своей сутью, что не убью тебя, ну же, сестренка, ты же видишь, как сильно я люблю Фиби, помоги мне, пожалуйста, из твоих уст. Это слово звучит как угроза. Хорошо, я все сделаю. Я расскажу, покажу, сделаю все. При встрече с тобой в нашем мире он тебя не отпустит. Обещаю. Тонкс переносит меня в поместье и исчезает. Сажусь в кресло, наливаю бокал вина. Дурочка. Как была ей, так и осталась. Но дурочка полезная. Она сможет помочь. И тогда я поклялась, что не убью. Но не клялась в том, что верну туда, откуда ее вытащил игрок. Фиби мой. Мой и только мой. Никакая другая богиня с ним быть не может, только я, ну и Люциана, остальные, вы проклянете тот день, когда подумали приблизиться к моему Фиби. Глава 17, курьер, чищу зубы, умываюсь, смотрю на свое отражение, красавчик, раньше эта учуханная морда мне не особо нравилась, но вот теперь, даже в 11 красавчик, а вот если благодаря моим суперскоростным в плане действий помощникам, мы до последнего курса дотянем. Мечты, улыбаюсь своему отражению. Ладно, красавчик, пора собираться. Сегодня никаких потрясений не предвидится. Так что, репутация. Роланда Хуч. Плюс 1200. Йой, это, репутация. Салли Михаэлис. Плюс 120 тысяч. Яй, это, репутация. Гилдерой Локхарт. Плюс 150. А, репутация. Нимфодора Тонкс. Плюс 1480. А она то тут каким боком, я не хочу, репутация, Салли Михаэлис, 250 тысяч, Оливия Суан, плюс 150, ни хрена себе прирост, что-то мне страшно, не знаю почему, от того, что я в это слабо верю или от объема, а если принять этот факт как аксиому, если поверить в искренность намерения игрока, Салли, почему-то все выглядит так, как будто после разъеба всей этой пиздобратья и хуи сестры, хозяин, да, хозяин, судорожно пытается исправить ситуацию и накидывает мне очки репутации, но я сомневаюсь, не похоже на него, может поняли, или, не знаю, но что-то явно происходит, первым уроком у нас Зати, повернутый к Верреллу, и подозрительный шкаф, зуб даю, сегодня будем проходить Богартов, или Богартов, не суть, рассаживаемся, по указу заикающегося к Верреллу открываем учебники, слушаем лекцию. Тюрбанистый, распинаясь и жутко заикаясь в красках, описывает, что такое богарты, с чем их едят и что они из себя представляют. Если просто, то богард любит пугать, питается страхом, поэтому вытаскивает самые жуткие страхи жертвы и демонстрирует их, иногда в совсем извращенной форме. Кверрелл рассказывает, как бороться с ними, углубляется в историю и предлагает сегодня попробовать пообщаться с данным чудом, или чудищем, скорее же с явлением. Что как бы происходит не на первом курсе, но поскольку практика важнее теории, а богарты самые безобидные из всех, с кем нам предстоит встретиться. Первый, как обычно, тянет руку Гермиона. Выходит, Кверрелл, ужасно заикаясь, напоминает ей заклинание и как надо действовать. И я не знаю, зачем этот цирк клоунов-аутистов, для чего, кому это нужно. Я ничего не боюсь, по-настоящему. А, сука, вычисляют. Ах вы твари, пока не спалили. Но после подрыва дамбы, взялись за дело. Вот только что они ожидают увидеть, игрока, или пустоши. Чтобы не увидели, я сразу спалюсь. Но опять же, кого-то там, даже игрока я не боюсь. Так что, Кверрелл взмахом палочки открывает шкаф. Из темноты выходит Снейп. Смотрит на Гермиону. Мисс Грейнджер, качает головой Богарт в образе Снейпа. Вы провалились. Столько сил я в вас вложил, а вы, редикулус. Указывая на него палочкой, кричит Грейнджер. Снейп на это мгновенно меняется, обзаводится синий в красный горошек мантией, в руках появляется корзина с конфетами. Отлично, мисс ГГ Грейнджер, загоняя Богарта в шкаф, улыбается к Верреллу. Пэ просто отлично. Мистер Уизли. Уизли поражает. К нему из шкафа выхожу я. Скали сиду и провожу пальцем по горлу. Грожу кулаком и даже подойти пытаюсь. Заклинания не работают. Со своими страхами Рон справиться не может. Паникует и пытается свалить. Вот только от страха не может. Бобгард, чувствуя, что жертва плывет, начинает дожимать. Широко открывает рот, из которого лезут пауки. В итоге сам превращается в паука с моим лицом. Квирилл за шиворот оттаскивает Рона. Бобгард цепляется к профессору и показывает вампира, похожего и на Поттера, и на Володьку вампира. Квирилл, увидя жуткого Носферату, с очками-велосипедами на носу, кричит заклинание, превращает монстра в украшенное цветами чмо и загоняет в шкаф. Следующим, как только все выдыхают, идет Поттер, и его страх. Да вы издеваетесь, увидев выходящего из шкафа себя, вздыхаю. Поттер, редикулус, размахивая палочкой, мямлит Гарри. Моя одежда меняется, костюм превращается в платье. Все начинают ржать. Хана тебе после уроков, показав очкарику кулак, рычу. Придурок. Дракоэм Малфой, кивает Квиреллу. Прошу. Малфой подходит, берет палочку, готовится, открывается дверь. Нет, это уже не серьезно. Снова, видя выходящего из шкафа себя, кричу на Малфоя. Ты проиграл, ловец, качая головой, говорит Бобгард. А я на тебя так надеялся. Лорд Малфой, тьфу, я не хотел. Фиби, редикулус. На мне появляется клоунский наряд. Я, то есть Бобгард, нажимает на огромный красный нос, отписка подпрыгивает. Малфой, блин, ты издеваешься? Извини, Фиби, опустив голову, плетется к своему столу Драко. Я не специально. Мисс Лавгуд. Луна, как всегда растерянная и несобранная, как будто-то только проснувшаяся, выходит вперед. Поднимает палочку, дверь шкафа открывается. Поехавшая дурочка, говорит выходящая из шкафа Бобгард в моем обличии. Ненавижу тебя. Убирайся и больше не смей подходить. Без комментариев. Закрыв рукой глаза, вздыхаю. Ох, Луна машет палочкой и произносит заклинание. Бобгард подпрыгивает, превращается в кентавра, человеческая часть которого, конечно же, моя, и под заливистый смех Луны сам уходит в шкаф. Интересные у вас страхи, мисс Лавгуд, глядя на Луну, морщусь. А вот то, что для вас смешно, меня пугает. Извини, Фиби, я необычная. Фиби, кивает Квиреллу. Ну раз ты у нас звезда, прошу. Подхожу, встаю, двери шкафа открываются, и ничего, внутри клубится пустота, все, судя по возгласам, ничего не понимают, я же, меня трясет от ужаса, я вижу там, одиночество, вот мой самый страшный кошмар, пустота, пустота в душе, забвение, потеря их, в клубящейся, сплетающейся в образы пустоте я вижу, как Люциана, Дала и Ирис отворачиваются от меня. Как Салли, сложив руки на груди, заявляет, что я ей не нужен, и уходит. Как Ушастик улетает. Как Игрок говорит, что я подвел его. Как Санек, вздыхая, уходит в свой погибающий мир с целью встретить свою смерть, потому что его надежды рухнули. Как Снейп с тоской и горечью, глядя на меня, качает головой и за руку уводит плачущую Тонкс. Как Локхард, глядя на меня, вздыхает и, опустив голову, плетется к порталу. Нет, упав на колени, шепчу. Нет, не так, не уходите. Не оставляйте меня. Я не хочу. Сознание меркнет. Хватая ртом воздух, падаю. Через час. Больница. Нимфодоротонкс. Никто не знает, что так могло напугать Фиби. Но если демон, крича от страха, вырубился, Бобгард превзошел все ожидания. И это плохо. Я даже не предполагала, что Фиби может чего-то бояться. Но чего? Глядя на него, подтаскиваю к кровати стул, присаживаюсь и, вздохнув, беру за руку. Понимаю, что это бред. Что я, богиня, просто не могу втюриться, как обычная человеческая девчонка. Но это, кажется, именно это сейчас и происходит. Милый, гладя его руку, улыбаюсь. Осторожнее, он наш, мысленно говорит находящийся на его голове Ушастик. Салли порвет тебя. А если не порвет, что если у нас договор? И вообще, не лезь не в свое дело, демон. Заткнись, Плакса, мысленно шипит Ушастик. Перейдешь черту, я сама тебя ушатаю. Сил у меня хватит, их у меня теперь много, и у меня побольше стало, мне Игрок помог, и свободу дал. Если ты думаешь, что я буду молчать, то глубоко ошибаешься, а будешь наезжать, глаза вырву. Мышь заползает на лицо Фиби, закрыв его крыльями, скались стрекочет. Чего расшумелись? Подходит к кровати Локхард. Спалиться решили? Кстати, как он, с виду в порядке, но в себя прийти не может. Все перепробовали, зелья, заклинания, артефакты. Даже мои способности не помогают. Не волнуйся, мои силы враг не видит, Они отличаются от ваших. Ты лучше скажи, что делать, Фиби. Очнись, кричит Локхарт. Все закончилось. Профессор Локхарт, просыпается Фиби. Где я? Где? В больнице, сжав его руку, улыбаюсь. Все хорошо, не бойся. Они хотели вычислить. Я знаю, ворчит Гилдерой, но не получилось. Мы проверили. Они видели пустой шкаф. Из него так никто и не вышел. Это плохо. Они знают. Они будут искать. Они. Надо действовать. В таком состоянии, ты на труп похож. Снейп в тебя зелья литрами вливал. Нимфодор уже час не отходит. Чего ты так испугался? Вы смеяться будете. Я похож на весельчака? Не хочешь, не говори. Вот только потом. Одиночество, сглотнув, шепчет Фиби. Я боюсь. Мой самый большой страх – увидеть, как вы, разочаровавшись во мне, уходите умирать, как мои жены. Спокойно, Фиби, этого не случится. Мы не допустим. Слушай меня, мы со всем справимся. Со всем и со всеми. Мы вместе, нас уже толпа. А толпой мы любого запинаем. Ты мне нравишься, успокаиваясь, выдыхает Фиби. Тонкс, можно кое о чем попросить, о чем угодно. Я плохо повел себя, обидел Салли. Понимаю, тебе до нас дела нет, но не могла бы ты поговорить с ней? Я люблю ее, и я что-нибудь придумаю. Репутация. Фабиан Михаэлис, плюс 200. Ты пока отдыхай, тебе нужно набраться сил. А Салли, не беспокойся, я все решу. Фиби, мрачнеет Локхарт, мы на тебя не злимся. Просто пойми, мы другие. Мы миллионы лет занимались одним и тем же. У нас другое мировоззрение, другие понятия о добре и зле, о поступках и действиях. Когда ты бессмертное существо, практически всемогущее. Я это к тому, что в одночасье измениться мы не можем. Но мы очень стараемся. Все нормально. Это я вспылил. Тонкс, посидишь со мной? Мне как-то спокойно, когда ты рядом. И если можно, за руку меня подержи. Мне приятно. Локхарт, кивнув, уходит. Фиби закрывает глаза и выдыхает. Даже ушастик успокаивается и, делая вид, что спит, отворачивается. А мне нравится. Мне приятно. Да я понимаю, что мы слишком разные. Фиби, все еще больше человеческого, чем демонического. И так останется, даже когда он станет богом. И он больше зло, чем добро. Он ужасен. Но вместе с этим, он смог что-то потревожить внутри меня. Что-то давно забытое и, как казалось, безвозвратно утерянное. Стирая с лица слезы, наклоняюсь и целую его в уголок губ, отчего вздрагиваю и хочу убежать. Но еще сильнее, я не хочу отпускать его. Как только Фиби засыпает, ссылаясь на дела, ухожу. Из своей комнаты переношусь в поместье Михаэлис. Глядя на не особо обрадованных моим визитом телохранителей, прошу у них аудиенции с Салли. Услышав несколько колких замечаний от Анны, иду за ней в спортзале. Сестренка, сидя на полу на идеальном шпагате, улыбается она. Есть новости? Ты поговорила с ним, и он все понял? Не совсем. Там был интересный случай с Богартом. Фиби увидел свои страхи, перенервничал. Я пришла сказать, что он боится. То есть, чего он боится? И чего? Потерять всех нас и остаться одному. Я не могу делать выводы, но я уверена в том, что он любит тебя, и теперь верит. Так что бы ни говорил игрок, когда Фиби узнает правду о нас, он поведет себя по-другому. А, он попросил меня поговорить с тобой. Фиби все озанал, понял, что напрасно нагрубил. Ему стыдно, я знаю. Сестренка, всхлипывает Салли, ты просто чудо. Репутация. Салли Михаэлис, плюс 200. Да чего там, общее дело делаем. А еще я. Салли взмахом руки создает стол и стулья. По щелчку пальцев, в зал заходит горничная, ставит еду и напитки. Салли присаживается, жестом приглашает меня присоединиться и устраивает настоящий допрос. Система репутации показывает, что не все ответы ей нравятся. Очки то взлетают за десятки тысяч в плюс, то падают до ужасного минуса. Салли ревнует, внутри нее борются здравый смысл, чувство собственности и ревность. Но вместе с этим, она понимает, что здесь я не просто так. Она знает, что игрок ничего не делает от балды. Каждое его действие, слово, план, все это несет смысл и просчитано. Да, даже для всех нас планы столь древнего и могущественного существа, как игрок, непонятны и непостижимы. Но, учитывая порядки среди богов, их взаимоотношения, игроку проще было бы развоплотить нас, а из высвободившейся энергии собрать новых, послушных, беспрекословно выполняющих его волю. Но нет, вместо этого, он примирил нас, усилил своей энергией, воспитывая Фиби, обещает помочь нам, и он это сделает. Теперь главное нам не провалиться, или не. Тонкс, кривится Салли, резко меняет настроение и злобно улыбаясь рычит жутким двойным голосом. «Внимай мне, слушай и запоминай, я тебя не убью, не потому что воспылала к тебе, а потому что мой Фиби не одобрит. Ты будешь жить, я тебя не трону. Более того, если Фиби решит, что ты нужна ему, я закрою на это глаза и приму тебя. Но если нет, если ты останешься для него просто подругой, в таком случае, любое поползновение в его сторону, я буду карать. Нет, не смертью, это слишком просто. Если Фиби решит, что ты ему не нужна, а ты продолжишь попытки, твоя жалкая жизнь превратится в настолько ужасный кошмар. Я могу держаться на расстоянии. Ахахаха, сможешь? Сколько? Год? 10? 100? 1000? Придет время, и ты явишься к нему. Это любовь, и после того, как игрок изменил всех нас, она не пройдет. Разве что Фиби не ответит на твои ухаживания. Тогда да, тогда может быть. Не смотри на меня так, сестренка, и не думай, что мне тебя жаль. Просто я понимаю, что у игрока на тебя планы. Не знаю какие, но точно неплохие. Скорее всего, с помощью тебя он собирается помочь нам всем. Не знаю точно. А еще я понимаю, что возможно уже через несколько лет мы станем семьей, и я этого не хочу, но ради своего счастья пойду. Ты страшная, Салли. Ничего не изменилось. Ты жива, Тонкс, ты жива, и это уже многое значит. И, возможно, будет значить еще больше в будущем. Я официально, при своих демонах, разрешаю тебе сблизиться с курьером до того момента, когда он от тебя откажется. Запомни это, сестренка. А если не откажется, а ты меня каким местом слушаешь? Тем, которым всегда думаешь. Если так, то сочувствую. Я все сказала, все условия назвала. Уйди с глаз моих. Не испытывая ее терпения, перемещаюсь в Хогвартс. В выручай комнате сажусь на стул. Не стоит нервничать. Появляется рядом со мной игрок. Господин, вы? Да, нашел выход. Могу беспрепятственно и без последствий приходить в эту комнату в виде астральной проекции, но тратить силы на мое прикрытие тебе больше не нужно. Вернемся к Салли. Забудь. Убивать тебя она не станет. Как-то навредить я ей не позволю. Ты? Да, у меня на тебя есть планы. Какие? Грандиозные. Без деталей, знать их тебе не стоит. Но потом, если все получится, Салли тебя на руках носить будет. А если не получится, тогда все вы погибнете. Многие от рук Фиби, остальные в желудке пожирателя. Поэтому, ты более-менее адекватная, становишься таковой. Работай, шевелись, сближайся с Фиби. На карте твоя жизнь, жизнь и будущее твоего народа, твое счастье. А на другой чаше весов, смерть. Делай выводы, а я пойду. Мне готовиться надо, возможно, к концу света, вашего, если вы за ум не возьметесь. Он страшный, он страшнее Салли в 1000 раз, и он, если мы провалимся, до действий пожирателя мы не доживем. Ты права, качает головой игрок, не доживете, но нам же это не нужно, мы же этого не хотим, мы все теперь не чужие, а возможно, скоро станем еще ближе. Вы меня прочитали, вы? Да, с легкостью. С такой же легкостью читаю и всех остальных. Я знаю, кто чемпион, знаю, как он будет действовать, но не скажу. Почему? Потому что это задание, обучение не столько курьера, сколько вас. Он привыкает к вам, он привязывается. Так же, привыкаете и вы. Вы учитесь, меняете точку зрения. Вы чувствуете то, что прежде не могли. Это должно сделать вас сильнее, лучше. В случае успеха, я, игрок, сущность в десятки раз старше вас и в 1000 раз сильнее, верю в вас, не подведите меня. Можно узнать, что будет дальше? Не-е-е-ет, качая головой тянет игрок, нельзя, но просто так я не уйду. Хочу, чтобы вы с Фиби сблизились, для этого, устрою им встречу с Салли, пусть поговорят, им надо, за это, отношение к тебе улучшится. Сама тоже не стой, оказывай знаки внимания, стреляй глазками, виляй бедрами. Фиби неосознанно, на подсознательном уровне видит не Тонкс, а настоящую тебя. Вот увидишь, в будущем тебе это поможет. Дальнейшие инструкции сообщу позже. Здесь, в этой комнате. Работай, богиня. Ага, я уже. А как? А, мне же сказали. А, ладно, я смогу. Глава 18. Несколько дней спустя. Курьер. Вечер. Финнигана, как всегда, нет в комнате. Лежу на кровати, смотря на сидящую на мне ушастика, которая, похотливо улыбаясь, медленно раздевается. «Ты слишком серьезен, Фиби», освободив грудь, вздыхает ушастик. «Я думаю, да и угадаю», приложив пальчик к губам, забавно хмурится она. «Ты думаешь о Роланде, которая теперь по сотне в час добавляет тебе репутацию и стреляет своими очаровательными желтыми глазками. Нет, нет, взяв мои руки и прижав их к груди, восклицает ушастик. Тогда ты думаешь о тех смертных девчонках, которые назначили тебе 3 свидания подряд. Могу поспорить, Оливия поделилась с подругами про твои шаловливые пальчики. Я думаю о работе. Представь себе, и такое бывает. Кажется, я один понимаю, что здесь мы не с целью развлечься. Да, но в голове у тебя Салли и Тонкс. От одной ты без ума и скучаешь. А вот вторая. Ты хочешь понять, почему она так на тебя действует. Тебе с ней тепло, приятно. Лети и следи за Филчем. А сладенького? А щечки не лопнут? Хам, я его люблю, а он меня как девку на побегушках использует. Вот как ты мне на свадьбе в глаза смотреть будешь? Нагло. Потому что если мы будем тормозить, никакой свадьбы не будет. Мы не доживем. Сейчас, но сначала. Хочешь посмотреть мои покупки? Я такие игрушки купила. Набор анальных пробочек с вибрацией. Анальные бусики и шарики. Прищепки для сосков. Шлепалку, плетку. Ну и самое главное. Шарик на ремнях. Потому что когда ты все это на мне испытаешь, я должна молчать. А так весь Хогвартс на уши поставлю. Ну так что? Попробуем, я просто сгораю от нетерпения. Мышь ерзает на мне, ехидно улыбаясь кивает. Заведя руку за спину, гладит меня между ног. А ты возбудился. Мне приятно от того, что я так на тебя действую. А смертные уже не действуют. Неудивительно, ты же демон. Тем более ты вкусил плоть богини. Смертные тебя больше не интересуют. Конечно, какое-то удовольствие ты с ними получишь. Но вот страсти уже не будет. Они просто не смогут дать тебе то, что даем мы. Ну или ты решишь их использовать, развить зависимость, чтобы впоследствии отобрать душу, или расположить к себе. Ты для них как наркотик, и чем больше они пробуют тебя, тем сильнее подсаживаются. Это мерзко, это необходимость, Фиби. Иногда в открытую к цели не подкрадешься, приходится идти на ухищрения, соблазнять, заставлять ползать у ног, менять форму, играться с костюмами, что отвратительно, а иногда... Был случай, мне нужно было подчинить одного видного человека, заставить его начудить, а потом захватить город. Я перед ним и так, и этак, а он, я вижу, что плывет, но не сдается. И как ты выкрутилась? Ты смеяться будешь, отворачивается ушастик. Рассказывай, мне пришлось засунуть в трусики колбасу, половину кольца, краковской. Извращенец подумал, что я с подвохом, и сам затащил меня в нужное место. Так и живем. Хоть и стрёмно, но приходится изворачиваться. Да, ты лететь собиралась. За Филчем шпионить. Вредный же ты. Ушастик превращается в летучую мышь, вылетает в окно. Да, ни хрена понятнее не стало. Меня точно Люци зашибет. Едва распрощались, как я себе уже двоих нашел. Еще и Тонкс. Нет, чисто внешне мадмуазель мне не нравится. Но вот ее энергия. Да, всего лишь едва уловимые крохи. Но действует на меня. Успокаивает сильнее, чем чистые души. Стук в дверь. Спрыгнув с кровати, иду открывать. Увидев, кто там пожаловал, отхожу и жестом приглашаю войти. Фред, Джордж, если вы по поводу карты, то я еще не придумал, как ее выкрасть. Вот этой карты, показывая мне пергамент, улыбается, судя по запаху, Джордж. Как, у нас свои методы, гордо подняв голову, говорит Фред. Молодцы, если карта настоящая, то я вам пожизненно должен. Мы это запомним. Синхронно кивая, улыбится близнецы. Карта настоящая, мы научим ей пользоваться, но просто так не отдадим. Услуга за услугу. Мы принесли тебе карту, ты за это. Я отдам вам все, что вы пожелаете, а великие махинаторы. Итак, я слушаю. 4 бутылки вина. Исполнено. Ставя на стол бутылки, улыбаюсь. 20 галеонов. Здесь 200, бросив кошель на стол, киваю. Плюс сам кошель с расширенным пространством. Теряются близнецы. 200, ты серьезно? Абсолютно. Они ваши, никакого подвоха. Чего еще желают мои друзья? Таких же журналов. Раз в неделю, к выходным, у вас теперь будут свежие выпуски бесстыжих журнальчиков. Бонусом, пойдет номер эротического. Не такие откровенные снимки, но девушки посимпатичнее. Что еще? Еще, мнется Джордж. Понимаю, наше знакомство не заладилось. Но сейчас вроде как все нормально. Можешь дать слово, что никому не расскажешь о том, откуда у тебя карта? Мы слышали угрозы Филча. Если он узнает, что это мы. О чем вы, джентльмены? Не понимаю. Репутация. Джордж Уизли. +45. Фред Уизли. +55.